появляются первые зрители. Около ворот своего одноэтажного деревянного подворья стоят младшие братья Крысины. Но никакого участия в поединке ни на одной из сторон они, конечно, не принимают. Хотя к нашему первому корпусу они могли бы примкнуть по признаку чисто территориальной близости, а к Ковальчукам по своей, так сказать, общественной классовой сущности. Но братьям Крысиным, наверное, кажется просто смешной эта бессмысленная перекидка камнями. Вот если бы ее можно было использовать с профессиональной точки зрения, засыпать камнями витрину магазина, разбить стекла и в результате что-нибудь украсть или стянуть, тогда крысики, по всей вероятности, весьма охотно взялись бы за осколки кирпичей и булыжников. Мы замечаем в окнах нашего подъезда на третьем этаже рыжие головы младших сигалаевских сестер. Это, конечно, удесятеряет наши силы, но проклятый Цопа со своей бешеной энергией и темпераментом непрерывно швыряет один камень за другим, только успевая подпрыгивать, чтобы не задело по ногам. В лагерь Ковальчуков прибывает пополнение. Особо опасный уличный боец Дрон. Сейчас он поведет свой шестой корпус в атаку на наш первый корпус. Конечной целью войны камней каждый раз была решительная атака одной из сторон, короткая рукопашная схватка, и побежденная сторона загонялась в подъезд, а иногда даже преследовалась по лестнице вверх до самых квартирных дверей. Правда, и к нам прибывает подкрепление. Из нашего подъезда с рогатками выскакивают братья Силаковы. Вот они, оказывается, куда исчезали, за рогатками, а мы-то думали, что они просто сбежали. Силаки в две рогатки мгновенно парализуют действия длиннорукого Цопы. Лидер шестого корпуса Дрон от этой ощутимой потери в своих рядах тут же заводится. Он быстро наклоняется, судорожно подбирает несколько камней. Сейчас будет вспышка. Сейчас шестой корпус пойдет на нас психическую атаку, и наше преимущество в боевой технике – две рогатки будет сведено на нет. Мы все, я, Прохор, Вадик, Танцовка, Силаки и Семен Бумажный, тоже запасаемся камнями. Мы готовы умереть у стен родного подъезда, на глазах у сестер Сигалаевых, но не отступить. Что-то коротко крикнув, Дрон устремляется вперед. За ним бегут Сопа, Ковальчуки и Сопля. Мы обрушиваем на них град камней, но они бегут прямо на нас с искаженными от злобы лицами. Холодок страха, решимости и отваги поднимается в моем сердце. Прицелившись в Цопу, я швыряю в него камень, попадаю ему в плечо, но он, только споткнувшись, продолжает мчаться на меня. Сейчас он схватит меня своими страшными, как клещи, руками и разорвет, растопчет, убьет. «Ура!» — раздается вдруг где-то сбоку. и из-за угла нашего первого корпуса вылетает в лихо заломленной на затылок форменной фуражки школы ФЗУ и такой же ФЗУшной гимнастерки, подпоясанной ремнем с бляхой, самый отчаянный человек всех наших шести корпусов — Генка Чистухин, сын дворника Евдокима Чистухина и младший брат будущего майора милиции Леонида Чистухина. Генка — ближайший друг Семена Бумажного. Они учатся в одной школе ФЗУ при электрозаводе на фрезеровщиков. Генка живет в нашем подъезде вместе с отцом и братом на первом этаже. «Ура!» — яростно орет Генка, летя наискосок во фланг атакующим рядам шестого корпуса. «Генка!» — признанный лидер нашего подъезда. Он может совершать невероятные вещи. Например, прыгнуть с шестого этажа в снежный сугроб. Генка люто ненавидит всю ковальчуковскую кодлу. Отец Генки, дворник Евдоким, когда-то служил в булочной Ковальчука на Преображенке, и Генка не забыл этого. «Ура!» — самозабвенно кричит, мчась наперерез дрону, лихой и отчаянный Генка Чистухин. Помните кинофильм «Чапаев»? Вспомните его, ту самую сцену, когда Чапаев выскакивает из-за бугра на коне, шашкой в руках, в развивающейся за плечами бурке. И как мчится он, сверкая сабли, навстречу казачьей лаве. И как радостно вскакивает из-за умолкнувшего пулемета, прижимая к груди папаху Анка-пулеметчица. И как взрыв восторга охватывает бойцов Чапаевской дивизии, а заодно и сидящих в кинозале зрителей, видящих эту неожиданно грянувшую подмогу. Сколько раз мы все испытывали неподдельно возвышенное состояние, глядя на экран во время этого эпизода, сливаясь едиными чувствами с героями фильма. Сколько раз мы вскакивали со своих мест в зрительном зале вместе с Анкой-пулеметчицей. Сколько раз мы сами ощущали себя в чапаевском седле, на чапаевском коне, с чапаевской шашкой в руках. Сколько раз захлестывала нас истинная волна счастья от сознания реальности и величайшей ценности такого высокого и яркого жизненного явления, как вовремя пришедшая помощь. Ей-богу, увидев мчащегося наискосок через школьный двор на перехват ковальчуковской компании, на перерез сумасшедшему дрону, лихого и отчаянного Генку Чистухина, я испытал те же самые чувства, которые испытывал и на фильме «Чапаев». «Ура!» — яростно завопил я и бросился навстречу ЦОПе. «Ура!» — дружно закричали все наши ребята и кинулись через школьный двор вперед. Первым повернул назад со страху, конечно, сопля. Потом дрогнули ковальчуки. И только дрон и ЦОПа все еще продолжали по инерции бежать в нашу сторону. За это им и досталось больше всех. Дрона срубил сам Генка, первый вихрем налетевший на него, а на цопу, опередив меня, прыгнул Семен Бумажный.